Мне нравится. Мужчина – это личный бог каждой женщины. В него нужно истово верить, его нужно слушать и внимать его заповедям. Он должен быть намолен и залюблен. И тогда он будет мироточить энергией любви в адрес той женщины, которая его боготворит. Женщина расцветет и замироточит в ответ. Простая формула семейной религии. Я проповедую ее давно, с тех пор, как минутная вспышка атеизма чуть не лишила меня семьи. Когда у нас с мужем в отношениях все хорошо, я свечусь изнутри. От меня волнами исходят яркие флюиды, феромоны счастья. И мужчины вокруг немедленно считывают код женственности и делают стойку. Влюбляются, приглашают, ухаживают и обещают. Я включаю опцию Мэрилин Монро. Падам-падам-паду-дли-дам-пу. Мужчины бьются в прозрачном сачке моих чар. Трепыхаются, но это бесполезно. Беру их тряпичных, с глазами, подернутыми пленкой сладострастия, и делаю с ними, что хочу. Могу отпустить на волю. Могу приколоть булавкой к коллекции тех, кто уже страдает по мне. Я привыкла. Воспринимаю эту игру как должное. Делаю карьеру через флирт, конвертирую мужское внимание в благосклонность и не вижу в этом ничего плохого. Хожу с козырей. А что? Глупо копить шестерки липового целомудрия и чинной благовоспитанности в то время, когда на руках такие тузы. Муж знает, что я нравлюсь другим мужчинам. Во-первых, он не идиот, а во-вторых, я и не скрываю этого факта. Не прячу переписки, не бросаюсь пугливо к телефону и не ухожу разговаривать на кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Мужа это бодрит, держит в тонусе. Он знает, что если что, то все. Если что, уже было. И мы теперь оба знаем, что если в один будний, ничем не примечательный вторник, я вдруг пойму, что мне замужем тесно, душно и скандально, я уйду уже в среду, оставив в шкафу голые вешалки и тоскливую записку с обещанием забрать зимнюю обувь ближе к зиме. Это не приступ высокомерного любования и гордого нарциссизма. Я знаю, о чем говорю. Я так уже делала. Мой брак тогда споткнулся о непонимании и перерос в изнуряющую холодную войну с частыми ожесточенными стычками. Повод для стычки всегда ничтожен. Последствия всегда глобальны. Я уходила рыдать в детскую. Больше некуда. Сын поднимал на меня глаза и спрашивал. «Мама, ты плачешь?» Я, упиваясь страданием, отвечала упавшим голосом. «Нет, просто соринка в глаз попала». Я жила с намертво приклеенным несчастным выражением лица. Была похожа на страдающую Веру Глаголеву. Мне тогда казалось, что починить нашу треснувшую семью невозможно. Я сняла квартиру, взяла ребенка и чемодан с платьишками и ушла в тугую гордость наслаждаться одиночеством. В том конфликте, конечно, было много всего наверчено. И объективности ради хочу заметить, что муж мой в тот период тоже не фэншуем занимался и не ромашки собирал, а активно подвигал меня на этот подвиг – хлопнуть дверью, потому что был растерян и подавлен моей деструктивной энергией возмущения. И в качестве фидбэка выдавал агрессию или пофигизм, что логично в ответ доставало со дна моей души вредные примеси хабалистости и язвительной сварливости. В общем, я уверенно выдернула себя из розетки, через которую поступал ток любви моего мужа. Решила, что обойдусь без этого источника питания. Зато вместе с током пропадут глухие рыдания в подушку, ожесточенные словесные батлы, нервные экземы и мужские грязные носки. В свободе больше смысла, драйва, событий и свободы, решила я. Такая, как я, не может быть замужем, решила я. Не может оттенять. Мои амбиции выпирали из замужа и сталкивали мужа с пьедестала. Я сама хотела на пьедестал. Хотела любви, славы и признания, а получала ссоры из-за бытовых неурядиц и демонстративное молчание. Какое уж тут боготворить. Я тогда и не думала строить храм для поклонения своему богу. Я вполне успешно строила дом-2. В общем, разошлись. Прошел почти год. Я наигралась в свободную женщину. Поняла, не мое. Хочется опять подключиться к мужской энергии, смотреть, как муж толково чинит полочку, а потом вдохновенно ест мой суп, подкидывает сына к потолку, а потом завороженно смотрит передачу про рыбалку. Хочется стирать его носки, гладить его рубашки, засыпать у него под мышкой и чувствовать себя женщиной. Я поняла, что изнуряюще скучаю по мужу. Он тоже. Наверное, это называется созависимость. Как в песенке. «Если рядом муж, это хорошо, а когда наоборот, плохо». Предстояла нехилая работа над ошибками. Но мы, настрадавшись разлукой, сдали ее экстерном. Я собрала свой чемодан с платьишками, взяла сына и вернулась к мужу. Мы соединились. Учли опыт потери, уроки компромиссов и зажили пуще прежнего. Стали жить, поживать, да добра наживать. Я люблю эту историю и дорожу ею. Она хранится в моей драгоценной шкатулке с инсайтами. Но бывает и по-другому. Мои родители прожили почти 40 лет в ненависти и раздражении. Про таких говорят, как кошка с собакой. Это правда. Они ругались всегда, прерываясь на отдых и сон. Когда один входил в орбиту другого, например, отец входил в прихожую квартиры, то мать выходила с кухни, вытирая мокрые руки о полотенце и язвительно швыряла в отца фразой: «Явился. Перегаром несет, как свин завода. Чтоб ты сдох когда-нибудь от своей паленой водки. Привет», — здоровалась я с отцом. «Старая коза», — отвечал он и пояснял мне, — «это я не тебе». До идеальной жены моя мать не домолчала около 40 лет. Подумать только. 40 лет жизни ушло на черновик. Наверное, в прошлой жизни они были кошкой и котом и привыкли думать, что в запасе еще 8 жизней, и что когда эта, неудачная и прогнившая проблемами жизнь, закончится, ее можно будет смять и выбросить в мусорное ведро, а перед собой положить чистый лист. В браке они были даже больше 40 лет. Но я даю им первый год-два на идиллию. Нельзя же сразу после свадьбы нырнуть в деготь. Сначала ложка меда. Они ругались каждый день. Иступленно, сладостно. До истерик, слез, разбитых чашек и проклятий. Они кричали, дрались и желали друг другу скорейшей смерти. Когда мне было 7, они даже развелись, но, ко всеобщему изумлению окружающих, не разъехались, а продолжали жить вместе. Ненавидеть друг друга и жить вместе. Как в коммуналке. С замками на дверях комнат. В моей голове два этих кадра не монтируются. Возникает титр с надписью «Зачем?» и разбивает вдребезги логику. Удивительно, но когда отец умер, самым безутешным страдальцем по этому поводу стала мама. Я недоумевала. Она все годы мечтала о его смерти. Каждую ссору кричала, подвывая в его одутловатое лицо: «Когда же ты освободишь меня?» Подразумевая именно смерть как избавление. И вот, пожалуйста, он фактически выполнил просьбу, а она рыдает. И это тоже созависимость, но замешанная не на любви и настоянная не на осознание ценности партнера. Наоборот, это патологическое состояние огромной разрушающей силы, цунами в рамках отдельной семьи. Нездоровая, глубокая поглощенность партнером, разрушающая его по кирпичику и мазохистски уничтожающая собственную личность. Вы становитесь фанатами скандалов и поклонниками истерик, жизнь без которых уже кажется пресной и недостаточной. Ненависть – личный наркотик, год за годом требующий увеличения дозы. Я, впитав опыт родителей, выросла в тетеньку, активно диагностирующую подобную деструктивную созависимость в других семьях, потому что я до дрожи в коленях боюсь повторить сценарий родителей. Многие люди вокруг живут годами, окольцованные гирляндами обид. Одна цепляется на другую, та за третью и так далее, пока грузила неподъемные ненависти не утопит их брак в пучине претензий. Они начинают синхронно ненавидеть, но не расходятся. Висят, как варежки на веревочке, вместо того, чтобы бежать в разные стороны или двигаться друг к другу. Но висят. Чего ждут? Следующей жизни? Мой рентген запрограммирован на чужие цунами. Я их вижу и хочу помочь. Говорят, чужую беду рукой разведу. Это потому, что со стороны решения чужих проблем кажутся очевидными. Мне хочется подойти и со всей откровенностью произнести. Если вы потеряете кошелек, вы расстроитесь, потому что потеряете кучу денег. Так почему вы не расстраиваетесь, теряя кучу времени? Ведь время такой же ресурс, только невосполнимый. И вы безбожно теряете кошельки со временем, но не замечаете этого. В то время как вирус патологической созависимости пожирает ваши личности. И уже скоро наступит крайняя стадия, когда будет поздно, больно и ни к чему что-то менять. Поэтому или срочно чините семью, или бегите в разные стороны. Не миритесь с этим, не терпите, не ждите, что все изменится само собой. Вытаскивайте себя сами, как барон Мюнхгаузен за волосы из тягучего липкого болота взаимной ненависти. А иначе это не семья, это болезнь. Не болейте своими партнерами по жизни, а просто любите их. Замечали, как много дополнительной смысловой нагрузки в строчках Марины Цветаевой? «Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами».